Вы себя причисляете к совладельцам земного шара. Ну, слушайте, Смекер, как вы назвали ваше имя? Гуль. Гуль. А как вы ладите с главным констеблем, полковником Робертсом? А я с ним редко вижусь. Мы с полковником старинные друзья, очень часто играем в гольф. Я не играю в гольф. Я не подозревал, что вы играете. Нет, нет, по-моему, это чертовски стыдно, чертовски стыдно. Почему они не должны добиваться повышения ставок? Ведь мы добиваемся повышения цен. Я бы ее оставил. Если у тебя не прояснится в голове и не появится чувство ответственности, ты никогда не будешь знать, кого оставлять, а кого выставлять с завода. Короче говоря, я приказал этой девушке убираться, и она ушла. Я знать не знаю, что с ней случилось после этого. Что она попала в беду или пошла на панель? Нет, сказать, что она пошла на панель, это было бы не точно. Кто тут говорит о панели? Ну, простите, пожалуйста. Папочка, а что тут происходит? Ничего такого, что касалось тебя, Шейла. Пойди, пожалуйста, к маме и скажи, что мы сейчас придем. Нет, останься, пожалуйста, мисс Берлинг. Послушайте, инспектор, это переходит всякие границы. Я рассказал вам все, что я знаю, и не вижу никакой необходимости втягивать в эту неприятную историю мою дочь. Какую историю? Что тут происходит? Я полицейский инспектор, мисс Берлинг. Сегодня днем молодая женщина выпила отравляющее вещество и 2 часа тому назад умерла в больнице в страшных мучениях. Боже, какой ужас. Я надеюсь, это несчастный случай? Нет. Она сознательно покончила с собой. Она почувствовала, что не может продолжать жить. Только, пожалуйста, не говорите, что она сделала это, потому что я уволил ее с завода 2 лет тому назад. Боже, я была так счастлива сегодня. Лучше бы вы мне всего этого не говорили. Сколько ей было лет? 24 года. Вы знаете, я не думаю, чтобы это следствие дало вам что-нибудь, инспектор. Важно то, что случилось с ней после того, как она ушла с завода мистера Берлинга. И тут мы не можем помочь вам. Вы убеждены, что ничего не знаете? Послушайте, инспектор, оказывается, вы пришли сюда не только за тем, чтобы повидаться со мной. Да, не только. Ну, что касается меня, то я никогда не знал Еву Смит. И я тоже. Ева Смит? Я никогда не слыхала этого имени. Ну что вы теперь скажете, инспектор? То же, что и раньше, мистер Крофт. Она была Евой Смит, когда мистер Берлинг выгнал ее с завода. Она несколько раз меняла свое имя. Папочка, я думаю, что ты поступил очень дурно. Это ведь могло повлиять на ее дальнейшую жизнь. Чепуха! Известно ли вам, что стало с этой девушкой, когда она оставила мой завод? 2 месяца она была без работы. Без родных, которые могли бы ей помочь. Почти без друзей, чуть ли не умирая с голоду. Но затем ей повезло, во всяком случае, она так считала. Она нашла место в магазине. Причем в хорошем магазине, у Милварда. У Милварда? Да мы же постоянный его покупатель. Я только вчера была там из-за тебя. Действительно ей повезло, что ее взяли к Милварду. Да, и она там считала, что это очень хорошее начало новой жизни. Но через 2 месяца после того, как она почувствовала себя уверенной, ей сказали, что она должна уйти. Ну, плохо делала свое дело. Нет. Какая-то клиентка нажаловалась на нее. Когда это случилось? В конце января прошлого года. Как выглядела эта девушка? Подойдите ко мне, я вам покажу ее фотографию. Что с ней такое? Похоже, она знает что-то. Почему же она так растет? Я это выясню. Нет, нет, погодите, я сам. Предоставьте это мне. нас сегодня было милое маленькое семейное торжество, и вот во что вы его превратили. Я бы хотел теперь посмотреть фотографию. Можно? Все в свое время. Не понимаю, почему. Послушайте, инспектор, мне это надоело. По-моему, вы слишком много выпили. Да, да, я лучше уйду. Нет, вам лучше остаться. О, демонстрируйте свою власть, инспектор. В конце концов, мы ведь порядочные граждане, а не преступники. А иногда разница между теми и другими не так велика, как вам кажется. Инспектор, вы все время знали, что это была я? Да, я предполагал это, судя по тому, что написала эта девушка. Ну, что ты сделал, Шей? Ну, я прошла к управляющему Милварда и сказала ему, что если они не избавятся от этой девушки, то я попрошу закрыть маму счет у них. Почему вы это сделали? Ну, я была взбешена. Ну, а чем же эта девушка вывела вас из себя? Да я зашла мерить платье. Ну и фасон выбрала сама. Мама мастерицы были против, я настаивала, но когда я надела это платье, то я поняла, в общем, что оно ко мне не к лицу. И вот тогда эта девушка, она была очень хорошенькая, с большими серыми глазами и тонкими льняными волосами. Она улыбнулась мастерице, как бы говоря ей, правда, она выглядит в нем ужасно. Джеральд. Не смотри на меня так, я ведь, по крайней мере, стараюсь говорить правду. Я думаю, что ты тоже совершал в жизни поступки, которых стыдишься. А я никогда не говорил, что не совершал их. Так, что же произошло? Ну, я была груба с ними обеими, а потом пошла к управляющему и сказала ему, что... Не использовали свою силу, чтобы наказать девушку только за то... Да, но ведь мне же тогда это совсем не казалось ужасным. Неужели вы этого не понимаете? Да если бы я могла сейчас ей помочь, я бы сделала все. Но вы же не можете ей помочь. Она же мертва. Поздно, Шейла! Замолчи, Эрик! Шейла, милая, тебе незачем так убиваться. Но в конце концов, инспектор, ведь она могла найти какую-нибудь другую работу. Совершенно верно, мистер Крофт. И для этого она прежде всего снова изменила свое имя на Дейзи Рента. Что? Я просто сказал, что она изменила имя на Дейзи Рента. Разреши, я выпью глоток вина, Шейла. А где ваш отец? Он, мама, в комнате или у себя в кабинете? Ну, Джеральд. Что, Шейл? Откуда ты знал эту девушку, Еву Смит? Еву Смит? Я не знала. Джеральд, ну, Дейзи Рэндон, это одно и то же. А почему я должен был ее знать? Ну, не глупи, Джеральд, у нас слишком мало времени. Ведь ты же сам себя выдал, как только было названо другое ее имя. Послушай, Шейл. О, нет, это бесполезно. Ты ведь не просто знал ее, иначе бы ты не выглядел таким виноватым. Когда ты с ней познакомился? Прошлой весной, когда почти перестал бывать у нас, да? Прости меня, Шейла. Все это дело прошлое, и я покончил с этим еще прошлым летом. Я не имею никакого отношения к самоубийству. И никто из нас не имеет к этому отношения. И уж во всяком случае, ты не говори ничего инспектору. Болван, он же все знает! Итак, вот видишь, я тебе говорю. Что же вы ему говорите? Инспектор, я думаю, что мисс Берлинг должна быть избавлена от продолжения этого допроса. Ей нечего больше сказать вам. Этот длинный день очень утомил ее. А ваш принцип оберегать молодых девушек от беспокойных и неприятных процедур? Конечно, если это возможно. Мы все-таки с вами знаем одну, которую вы не пытались уберечь. Ты сам напросился на этот ответ, Джеральд. Я понимаю тебя, Шейла. Что ты понимаешь? Ты уже прошла через все это. Теперь хочешь, чтобы кто-нибудь испытал то же самое, да? Ах, вот как ты обо мне думаешь. Я очень рада, что вовремя поняла это, Джеральд. Да нет, прости, я не то хотел сказать. Я вам скажу, почему мисс Берлин хочет остаться. Сегодня умерла девушка. Молоденькая, хорошенькая девушка умерла в нищете и в муках. Пожалуйста, не надо только об этом. Если мисс Берлин сейчас уйдет и не будет знать дальнейшего, она будет считать, что вина целиком лежит на ней. Да, именно так. Я понимаю свою вину и сожалею об этом. Но я никогда не поверю, чтобы только из-за меня она покончила с собой. Мы же должны делиться с ближними. Если нам больше нечем поделиться, так поделите вашу вину. До утра. Знаете, я очень плохо знаю полицейских инспекторов, для которых я видел, совершенно не походят на вас. Хотя, пожалуй, им следовало бы походить на вас. Добрый вечер, господин инспектор. Я миссис Берлин. Здравствуйте, мадам. Мой муж мне только что рассказал, зачем вы здесь. И хотя мы были бы рады рассказать вам все, что вы хотите от нас узнать, но я не думаю, что мы можем быть вам полезны. Мамочка, прошу тебя. Что такое, Шейла? Мне кажется, что ты сразу же берешь неверный тон. Прости меня, я не понимаю тебя, дорогая. Мамочка, ну мы все начинали так, были уверены в себе, пока он не начал задавать вопрос. Господин инспектор, по-моему, вы произвели неизгладимое впечатление на мою девочку. Молодежь, очевидно, более впечатлительна. Да, вы правы. Ты плохо выглядишь, дорогая. Я думаю, что тебе следует пойти лечь в постель и поскорее забыть об этом деле. Нет, мамочка, но мы уже обо всем договорились. Я останусь здесь до тех пор, пока не узнаю, почему эта девушка покончила с собой. Но прости меня, это просто нездоровое любопытство. Нет, мама, это не так. Ну, пожалуйста, не возражай мне. Вы знаете, господин инспектор, что мой муж был мэром 2 года тому назад, и что сейчас он является... Мама, ну прошу тебя! Миссис Берлинг, инспектор знает все это, и, по-моему, напоминать ему об этом не очень стоит. Вы знаете, я думаю, что они правы. А где мистер Берлинг? Мой муж? Он разговаривает с своим сыном, который находится почему-то в странно взволнованном состоянии. А что с ним? Да он просто на взводе! Шейла! Разве он не привык пить? Конечно, нет. Ну, сейчас многие молодые люди пьют. Эрик один из многих. Ну, Шейла. Да, мама, я вовсе не хочу впутывать беднягу Эрика в неприятность. Но он пил слишком много за последние 2 года. Но это же неправда, господин инспектор. Джеральд, ведь вы же его хорошо знаете. Боюсь, что это правда, мадам. Сима, я уговаривал Эрика лечь в постель, но он не хочет. Он говорит, что вы велели ему оставаться. Это правда? Да. Почему? Я должен поговорить с ним. Я же говорил уже вам, инспектор, что мне не нравится ваш тон. Он должен ждать своей очереди. Господин инспектор... Но что вы еще хотели бы узнать от нас? В конце января прошлого года девушка Ева Смит, которую мисс Берлинг заставила уволить, в поисках работы взяла себе новое имя и стала Дейзи Рентон. Когда вы познакомились с ней? А с чего вы взяли, что я был с ней знаком? Бесполезно, Джеральд. Ты напрасно теряешь время. Спасибо. Я вижу, ты будешь большой поддержкой для меня. Когда и где вы встретились с ней в первый раз? Ну что ж. Если вы хотите знать это. Я встретил ее в марте прошлого года. В баре Music Hall, здесь, в Бромле. Это было в те дни, вернее, ночи, когда ты был так занят на заводе? Продолжайте, мистер Крофт. Однажды, после довольно тяжелого и скучного дня, я спустился в бар, ну, чтобы выпить чего-нибудь. Это излюбленное место охоты... Довольно! Я не вижу смысла в обсуждении этой истории, особенно... Вы, кажется, забываете, что я считаюсь помолвленной с героем этой истории. Продолжай, Джеральд. Итак, ты спустился в бар, который считается излюбленным местом охоты. Очень рад, что тебя это развлекает, Шейла. Продолжайте, мистер Крофт. Я не предполагал оставаться там долго. Я не переношу этих женщин с рыхлыми лицами, тяжелым взглядом. И вдруг я увидел девушку, которая выглядела совсем иначе. Она была очень хорошенькая, с мягкими каштановыми волосами и такими большими серыми глазами. Боже мой. Что с вами? Простите, я вдруг по-настоящему осознал, что она мертва. Да, она мертва. Продолжайте. Эта девушка выглядела очень юной, свежей, привлекательной и совершенно беззащитной. А старый Джо Мегерти, полупьяный, с налитыми кровью глазами, всей своей жирной туши затиснул ее в угол. Нет никакой необходимости говорить непристойности. Я надеюсь, что вы говорите не об уважаемом олдермене Мегерти. Именно о нем, мадам. Он всем известный бабник, так Боже что... Боже мой, но мы все время узнаем что-то новое. Да все это знают, мама. Одна моя знакомая, она... Замолчи, Шейла. Я подошел и сказал Джо Мегерти какую-то ерунду. Что-то вроде того, что управляющий должен ему что-то передать. Этим я избавился от него и сказал девушке, что если она снова не хочет попасть в такую же историю, ну, пусть она лучше позволит мне увезти ее оттуда. И куда вы пошли? В Куэнти-отель. Ну, по дороге я расспрашивал о ее жизни. Она сказала мне, что она сирота, что работала на одном из здешних заводов и должна была уйти оттуда. Да, она что-то говорила и о магазине, но я не помню. У нее вырвалось, что она была в отчаянном положении и в тот вечер страшно голодна. Ну, я заказал для нее какую-то еду. Это тогда вы решили содержать ее в качестве своей любовницы? Ну что такое, Артур? Не мешай, мамочка, это же безумный интерес. Боже мой. Продолжай, Джерри. Нет. Это случилось позже. Тогда же я просто решил помочь ей. Я поселил ее в квартире моего друга, который уехал на полгода в Канаду. Да, и... но почему ты говоришь об этом инспектору? По-моему, было бы лучше, если бы ты говорил все это мне и в свое время. Прости, Шейла, я как-то... А, ну да, я забыла. Ведь ты же был занят на заводе. И так она стала вашей любовницей. Боже мой. Она была молода, хороша собой и очень одинока. Вы отнеслись к ней по-дружески, позаботились о ней и влюбили ее в себя. Ну, а вы любили ее? Вы опередили меня, инспектор. Кстати, меня это тоже интересует. Я вынужден вмешаться. Моя дочь молодая, незамужняя девушка втягивается. Ваша дочь живет не на Луне, а здесь, в Бромле. Кроме того, я помолвлена с Джеральдом. Я хочу все знать. Ты был влюблен в нее, Джеральд? Трудно сказать. Нет, я... Я не чувствовал к ней того, что она испытывала ко мне. Ну, разумеется. Ведь ты же был прекрасным принцем из волшебной сказки. Ты каждый вечер виделся с ней. Ну, знаете, нас совершенно не интересуют подробности этой отвратительной истории. Напротив, мама, меня не очень интересует. Вы еще что-нибудь хотите знать? Должны знать. Да. Когда все это кончилось? В сентябре. В первые дни в сентябре. Как она приняла ваш разрыв? Лучше, чем я предполагал. Она вела себя очень благородно. Как тебе повезло? Нет. Мне совсем не повезло. Она сказала мне, что это было самое счастливое время в ее жизни. Но ей пришлось выехать из квартиры. Естественно, мы так договорились. Она ничего не хотела брать у меня, но я настоял на том, чтобы она взяла последний подарок. Так, небольшую сумму для того, чтобы прожить до конца года. Я больше никогда ее не видел. И это все, что я могу вам рассказать, это все. Это все, что я хотел бы узнать у вас, мистер Крофт. Она вела там нечто вроде дневника. И там она действительно пишет, что это были самые счастливые дни в ее жизни. Мне бы хотелось побыть одному. Я буду очень признателен вам, инспектор, если вы разрешите мне уйти. Хорошо, мистер Крофт. Благодарю вас. Джеральд, на тот случай, если ты забудешь или не захочешь вернуться, возьми. Так. Очень ожидал этого. Я не отношусь к тебе так плохо, как полчаса назад, Джеральд. Я ведь всегда знала, что ты лгал мне, когда не виделся со мной. Ну, а теперь, наконец, ты был честен. Да, в общем-то, моя вина тоже в том, что ты встретил девушку в таком отчаянном положении. Но эти полчаса многое изменили. Мы с тобой не такие, какие садились сегодня за обеденный стол. Шейла, я не защищаю, но ты должна понять, что многие молодые люди... Не вмешивайся, пожалуйста, отец. Я думаю, что мы подходим к концу этой несчастной истории. Не думаю. Прошу прощения. Вы ведь даже не показали ему ее фотографии. А у вас есть фотография, Дедёв? Я думаю, что вам следует взглянуть на нее, мадам. О, нет, я не вижу особой причины для этого. Вы узнаете ее, миссис Берни? Нет, откуда же мне ее знать? Конечно, девушка могла измениться, но я не думаю, что она изменилась так сильно. Я не понимаю вас, инспектор. Вы хотите сказать, миссис Беринг, что вы не желаете меня понять? Нет, я хочу сказать только то, что я сказала. Но вы не говорите мне правду. Послушайте, инспектор, я не потерплю этого. Вы должны немедленно измениться. Миссис Беринг, вы являетесь одной из руководителей женской благотворительной организации «Бромли». Мам! Это организация, в которую женщина в беде может обратиться за всякого рода помощью. Ну, отвечай же, мам! Да. Да. 2 недели тому назад было заседание инспекторской группы этой организации. Кажется, так. Вы прекрасно знаете, что это так. Вы председательствовали на этом заседании. Но если это так, то вам какое дело до этого? Вы как хотите, чтобы я вам сказал вот так вот напрямик? Послушайте, почему моя жена обязана отвечать на ваши вопросы, инспектор? Потому что есть очень веские основания. Вы слышали, что сказал мистер Крофт? Я надеюсь, что он сказал правду, что с сентября прошлого года он не виделся с Евой Смит. А миссис Берлинг разговаривала и видела с ней 2 недели тому назад. Это правда? Да, это правда. Она обратилась к вам за помощью? Да. Это благодаря вашему давлению ей было отказано в этой помощи? Возможно. Нет, оказали вы такое давление или нет? Да, оказала. Потому что история, которую рассказала эта девушка, история о муже, который ее бросил, оказалась выдуманной. Почему эта девушка обратилась к вам за помощью? Ну, господин инспектор, вы отлично знаете, почему девушки такого рода обращаются в наш комитет за помощью. Нет, Я знаю, почему она нуждалась в помощи, но так как я не присутствовал на заседании вашего комитета, я не знаю, какие доводы она вам приводила. Девушка просила о помощи, но доводы, которые она приводила, показались мне неосновательными. Поэтому я имела все основания порекомендовать своему комитету, чтобы ей было отказано в помощи. Если вы думаете, господин инспектор, что вы можете оказать на меня давление, то вы глубоко ошибаетесь. В отличие от трех остальных, я не сделала ничего такого, чего могла бы стыдиться или в чем боялась бы признаться. Мама, не забывай, что эта девушка только что умерла ужасной смертью. Прости, моя дорогая, но ведь она сама виновата в этом. Миссис Берлин, а почему вы упорно скрываете одну деталь? Эта девушка ждала ребенка. Боже мой, кошмар, как она могла решиться убить себя? А ее слишком часто унижали и выгоняли. Это было последней каплей. Мама, ну ты ведь должна была об этом знать. Именно потому, что она ждала ребенка, она и обратилась за помощью в ваш комитет. Послушайте, это не Джеральд Крофт. Нет, он здесь совершенно ни при чем. Так что же вы ей ответили, миссис Берлинг? Я ей ответила. Найдите отца вашего ребенка, это его обязанность.